Закончив с занятиями и сытно пообедав, мы с Гермионой пошли к нашей оперативной базе, а остальные наши одноклассники направили свои стопы в библиотеку. Мы обещали вскоре присоединиться. Путь до пятого этажа выдался ужасно долгим. Мне показалось, что Мия специально шла так медленно, но в итоге мы добрались. «Рассказывай». Я задала вопрос, едва дверь за нами закрылась, и тут же полезла в сумку за пирамидкой. «На всякий случай, ты опять потеряла контроль». Гермиона развернулась и сверлила меня недовольным взглядом. «Он оскорбил мою маму, да и не сильно я его, не сильно. Да если бы я тебя не остановила, ты бы забила этого дебила до смерти». Миона подошла вплотную и посмотрела мне в глаза. «Рия, это ненормально, в такие моменты ты превращаешься в кровожадного маньяка-психопата. А если бы ты его убила у всех на глазах, представляешь, сколько проблем ты бы создала леди Интегре. Понимаю, я всегда стараюсь контролировать свое боевое безумие, тут просто нервное перенапряжение дало о себе знать. Виновато опускаю голову, и я слегка дала волю своей темной стороне, слегка, вся в кровище и с безумной улыбкой на лице. В такие моменты даже я тебя боюсь, дура бешеная». Гермиона задумчиво на меня посмотрела. «Может, поговоришь с Викторией, она же смогла взять под контроль свое кровавое безумие, пусть поделится опытом». «Хорошо, на каникулах я ней поговорю, мне самой не нравится тот монстр, в которого я превращаюсь». Киваю в ответ. «Еще посоветуюсь с мамой и Сергеем, может, они чего отдельного подскажут». «Вот и договорись». Мия довольно улыбнулась. «А теперь давай рассказывай, что же такого произошло этой ночью». Я требовательно уставилась на довольную подругу. «Ты оказалась права, сегодня около часа ночи твой брат возвращался из подземелья и зашел в пустующий класс на четвертом этаже». Она развернула карту мародеров. «Торжественно клянусь, что замышляю шалости только шалость. Вот здесь он проторчал почти до пяти утра». Мия указала пальцем место на карте. «Потом появился Дамблдор и проводил его до гостиной». «Это точно оно». Я аж подпрыгнула от радости, все как в фильме. «Ты уверена?» Подруга посмотрела на меня скептическим взглядом. «Может, Поттер там просто уснул, а директор его разбудил? Надо проверить на всякий случай». По моей спине пробежал холодок. «Если зеркало не найдется, то на пасхальных каникулах расскажу маме про философский камень и попрошу в помощь Викторию или Алукарда. На этих монстров защита замка не действовала. Пусть хоть весь Хогвартс кровью зальют, но камень будет у меня». Мы быстро добрались до нужного класса, тот оказался закрыт, но Салахомарой дверь все же поддалась, и мы вошли внутрь. Помещение оказалось абсолютно пустым. Ни парт, ни старых стульев, вообще ничего не было. И это меня насторожило, обычно в заброшенных классах валялся всякий хлам, припорошенный слоями пыли и паутины. Я подошла к окну, провела пальцем по подоконнику и внимательно осмотрелась. Идеальная чистота, блин, да тут было стерильно, как в операционной. Значит, недавно здесь провели уборку, вот только Филчу это было нахер не нужно, штрафники были стабильно заняты другими делами, и из подозреваемых оставался только один бородатый старец. «Рия, ты уверена?» Гермиона подошла сзади и положила руку мне на плечо. «Может, Гарри и правда тут уснул, а директор его разбудил и отвел в гостиную? Мия, он точно тут что-то нашел». Я повернулась и посмотрела в шоколадные глаза. «Мой братец почти каждую ночь ищет приключения на свою задницу, но он ни разу нигде надолго не задерживался. Ты видела его сегодня? Весь день какой-то задумчивый. Я должна проверить». «Хорошо, но я буду тебя страховать». «Договорились». Я еще раз оглядела пустое помещение и двинулась на выход. «Пошли, нас ребята в библиотеке ждут». Альбус Дамблдор с довольной улыбкой отключился от артефакта наблюдения и откинулся на спинку кресла. «Фаукс, я оказался прав». Волшебник обратился к Фениксу, который сидел на жердочке. «Вся эта жестокость и ненависть, напускные, девочка действительно любит своего брата и переживает за него. Это просто замечательно, любовь и семейные узы помогут нам направить Ригель к свету, но действовать нужно очень осторожно». Директор взмахнул рукой, подманив из шкафа чайный сервис, еще один пасс наполнил чашку ароматным горячим напитком. Сделав глоток, Дамблдор устроился в кресле поудобнее и принялся рассуждать. «За прошлый год Гарри очень сильно расстроил директора, мальчик обещал вырасти наглым, избалованным и думающим только о себе эгоистом. Такой человек никогда не станет бороться за идеи света, а уж тем более, жертвовать собой. Но, может, это все напускное, может, глубоко в душе он оставался добрым и хорошим мальчиком, а его поведение – всего лишь маска. Поэтому директору пришла идея устроить проверку зеркалом Йиналиш. Этот темный артефакт питался магией смотрящего, а когда она иссякнет, то и жизненной силой, но зато мог показать самые сокровенные мечты и желания. Настоящий шедевр артефактора в древности также имел пару скрытых возможностей, о которых знали единицы. Дамблдор внимательно изучил маршрут юного Поттера и случайно забыл артефакт в одном из заброшенных классов. Естественно, детское любопытство взяло верх, и мальчик посмотрел в зеркало. Директор внимательно отслеживал состояние ребенка и, когда Поттер был на грани магического истощения, вмешался. Альбусу было интересно узнать, о чем мечтал мальчик, чего он хотел добиться в жизни. Подобное знание позволяло с легкостью найти подход к человеку и направить его к нужной цели. Пока провожал мальчика до гостиной, Дамблдор без труда прочитал его поверхностные мысли, щиты Поттер не держал, а его защитные артефакты разрядились, зеркало все выпило. Мыслеобразы избранного очень огорчили директора, чтобы 11-летний ребенок мечтал о таком. Оказывается, мальчик не только избалованный эгоист, но еще и очень злопамятный жестокий садист. И это было печально. Возможно, придется заменить избранного. И, кажется, он уже придумал, кем. Ведь в пророчестве не был указан пол избранного, оба ребенка подходили к условиям и, судя по поведению, девочка сильно переживала за брата. Она наблюдала за похождениями Гарри весь последний месяц, и это говорило о том, что она его любит, а значит, не сможет бросить в беде. Вон как всполошилась, когда узнала, что Гарри не ночевал в гостиной, и решила проверить, что же так его озадачило. С этим уже можно было работать, только очень осторожно. Главное, не провоцировать платиновую суку и строго соблюдать условия договора. Альбус допил чай и довольно пригладил бороду. Сегодня он узнает истинные мотивы и мечты сестры избранного, сможет сравнить брата и сестру. Исходя из этих данных, уже можно будет строить планы на будущее. Ведь если девочка жаждет только мести, учитывая ее воспитание, жестокость и мощь ордена протестантских рыцарей, рано или поздно она возглавит Хилсинг. Дамблдор на секунду представил, на что может быть способна озлобленная и выброшенная из магического мира ведьма, да еще и пережившая в детстве настоящий ад. И все это, по вине волшебников. Пиздец. Директор вздрогнул, а потом тяжело вздохнул. А ведь она уже убивала, и теперь не видит в этом ничего плохого. Дамблдор взмахнул рукой, приманив из шкафа бутылку медовухи. Конечно, у него была еще одна идея, как повлиять на девочку, но только на крайний случай. К тому же, она еще могла отказаться. День выдался очень долгим, время тянулось с черепашьей скоростью. Дабы успокоить нервы, я переделала все домашние задания, потом попыталась почитать, но мои мысли были заняты только зеркалом и возможной добычей камня. Поэтому я предложила Рону партию в шахматы, тем более сама обещала. За игрой вечер пролетел быстро, и хоть я ни разу не выиграла, но зато успокоилась и настроилась на нужный лад. После отбоя, когда все уснули, я дождалась полуночи, оделась в полную боевую экипировку и достала трофейную мантию-невидимку. Да, ту самую, которую стянула с Силвина. Эта мантия, конечно, не такая крутая, как у братца, но вместе с чарами тихого шага работала отлично. Гермиона к этому моменту активировала карту мародеров и уже вставила себе в ухо магонаушник, а я последовала ее примеру. «Действуем по плану», — я тихо прошептала и накинула мантию на голову. «Я буду внимательно за тобой следить». Голос Ми звучал прямо в ухе. Волшебная техника работала отлично. «Сообщу, если поблизости появится кто-то из профессоров». Полог кровати отдернулся, показав серьезную моську Гринджер. «Если задержишься там больше, чем на час, то я выдвигаюсь к тебе на помощь, и это не обсуждается». «Согласна». Я кивнула в ответ и, накинув капюшон мантии, тихо покинула гостиную. До нужного класса я добралась быстро и без приключений, даже никого не встретив по пути. Сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, толкнула дверь и вошла в класс, и сразу увидела его. Около 2 метров высотой, позолоченная, а может даже золотая рама с множеством узоров и, конечно же, странная надпись ей на лишь поверху, прямо над черной гладью самого зеркала. Смотря в сторону, я медленно подошла к древнему артефакту и встала сбоку от него. Теперь нужно было понять, как достать камушек и, по возможности, не смотреть в зеркало. «Дупло, дупло, я гнездо, прием», — раздалось у меня в ухе. «Гнездо, я на месте, зеркало тоже тут, Я ответила волнующейся подруге. «Все, не отвлекай, сейчас быстренько добуду камень и вернусь. Дупло, у тебя час, потом я выдвигаюсь». «Принято, гнездо». Я немного постояла на месте, собираясь с мыслями. Как там в кино было, нужно думать о том, что я хочу спасти камень, именно спасти. Я не хочу его использовать, я хочу спасти камень от злобного злодея. Так, вроде настроилась, теперь можно смотреть. Интересно, а какая моя самая сокровенная мечта? Последняя мысль пролетела очень быстро и где-то на задворках моего разума, но этого хватило. От увиденного в зеркале, мое сердце пропустило удар. Глава 54. Из-за зеркалья мне по-доброму улыбалась взрослая я, высокая и стройная. Мои длинные, почти до пояса, черные волосы с белыми прядями были распущены и развивались на слабом ветру. Одета я была в легкий голубенький сарафан и правой рукой, гладкую кожу которой не пятнал ни единый шрам, поглаживала заметно округлившийся живот. А слева от меня стоял он, мой Алешка, в форме полковника имперских вооруженных сил и с множеством медалей и наград на могучей груди. Любимый нежно улыбался и правой рукой обнимал меня за плечи. Эти двое переглянулись. Алешка подался вперед и нежно меня поцеловал, а потом крепко прижал к себе. Когда мы немного отстранились друг от друга, зеркало добавило деталей. Справа от нас стояла довольная троица, а Лукард с гордой улыбкой обнимал за талии маму и Викторию. Обе женщины излучали счастье и одной рукой поглаживали округлившиеся животики, а второй призывно махали мне. По другую сторону стояла Мия, обнимая высокого черноволосого и голубоглазого богатыря в форме офицера Витязя. Эти голубки придерживали за плечи невысокую курносую и голубоглазую девочку с гривой кудрявых черных волос, которая зажала под мышкой историю Хогвартса и с умным видом что-то рассказывала. Встретив мой взгляд, они сразу замахали мне руками, недвусмысленно зовя к себе. Я снова посмотрела на нас с Алешкой. Эти двое все так же обнимались и периодически целовались, но в какой-то момент любимый гордо улыбнулся и кивнул головой на свободную руку. Если правой рукой он обнимал меня, то левой за длинные патлы держал голову Сириуса Блэка, на роже которого навсегда застыло выражение ужаса и страданий. Я довольно улыбнулась и погладила любимого по плечу, а потом опустила взгляд вниз и хорошенько пнула телом Разоты, валявшиеся у моих ног. Его лицо было истерзано с душой и богатой фантазией, зубы выбиты, а красные когда-то светящиеся буркала, выжжены раскаленным железом. Тело имело множественные увечья и следы пыток, руки и ноги были отрезаны, причем, судя по лохмотьям плоти и торчащим осколкам костей, цепным мечом Виктории. Тварь что-то промямлил разбитыми губами и закашлялся кровью. В ответ я поставила свою ножку ему на горло и каблучком надавила на кадык. Лешка нежно погладил меня по спине и тоже пнул Мразоту, который сейчас больше напоминал уродливый самовар. Прим автора. Самоварами называли самых тяжелых инвалидов-фронтовиков, потерявших все конечности. Я счастливо улыбнулась и полуобернулась назад, где полыхали костры очищающего пламени. Сотни костров, на которых с жуткими воплями в муках горели волшебники. Приглядевшись, я узнала Блэка-старшего, рядом с ним дико верещал Розье, его я тоже узнала, а остальных я видела на вокзале и запомнила, всех. Я прекрасно помню выражение ненависти, злобы какой-то брезгливости, с которой они смотрели на нас с мамой. «Горите, твари, все!» У какой-то чистокровной суки вспыхнули волосы, а красная кожа на лице пошла пузырями и потрескалась. «Мадама, видимо, громко визжит, жаль, что отсюда я не слышу эту прекрасную симфонию». Я снова посмотрела на любимого, глаза которого светились теплом и добротой, и прижалась к нему всем телом. Лешка отпустил голову Блэка, и та покатилась нам под ноги, но милый на это лишь хмыкнул и пнул ее в сторону. Потом уже обеими руками обнял меня за талию и крепко прижал к себе. «Я тебя люблю», читаю по его губам. «Я всегда буду рядом и никогда не брошу. Я тоже тебя люблю», прошептала я одними губами и левой рукой коснулась холодной глади зеркала. Мое отражение и любимый сделали то же самое, наши ладони разделял лишь тонкий слой стекла. «Я хочу к вам», правой рукой достав пистолет, я прислонила ствол к своему подбородку. Палец уже лежал на спусковом крючке. Одно движение, и я, наконец, обрету покой. Одно движение, и все проблемы закончатся. Одно движение, и мы с Алешкой навсегда будем вместе. Одно движение. Ай-яй-яй. Меня прошила сильнейшая боль. Казалось, мое правое ушко зажали клещами и куда-то потянули. Подавшись в сторону, я прервала зрительный контакт с зеркалом и увидела перед собой темный заброшенный класс, сейчас слабо освещенной луной. Я проморгалась и не сразу сообразила, где нахожусь, однако новая вспышка боли помогла мне осознать происходящее. Я тупо уставилась на пистолет в моей руке, меня било мелкой дрожью, а по щекам текли слезы. Пиздец, вот это меня накрыло. Мысленной командой я отправила оружие в браслет и освободившейся рукой погладила своего спасителя, ведь еще минута, и мои мозги украсили бы стены с потолком. Спасибо. Тяжело дыша, я погладила Васю по голове. Очнулась, ты совсем ебанутая. Какого хуя ты вылупилась в эту страшную поеботу? Нервно даже не прошипел, а прокричал мой фамильяр, а потом снова схватил меня за ухо и потянул в сторону. Ре, если ты сейчас же не ответишь, я иду к тебе. В другом ухе послышался панический крик Гермионы. Ре, пожалуйста, ответь. Ме, со мной все в порядке, уже все в порядке. Дрожащим голосом я ответила подруге и сделала еще пару шагов в сторону от жуткой хрени под названием зеркало Йеналиш. Не нужно никуда идти, пока наблюдай за картой. Что случилось? Слышу недоверчивый голос подруги. Потом все расскажу, дай в себя прийти. Это зеркало, жуткая штука. Мой голос все еще дрожал, а правой рукой я продолжала наглаживать Васю. Ну хоть ухо мое бдительный змей отпустил. Хорошо, я жду подробный отчет. Договорились. Я повернула голову и посмотрела на недовольную змеиную мордочку. Спасибо, ты спас меня. Спасибо много, жирного обеда хватит. Проворчал этот шланг и боднул меня в щеку. Я ж не виноват, что моя хозяйка ебанутая. Ты знаешь, сколько эта поебота из тебя силы выпила. Я прислушалась к себе и ахнула. Резерв просел почти наполовину. Наколдовала темпус и снова охренела. Я простояла перед зеркалом около часа. После этого я растерла рукой больное ушко. Судя по крови, Вася его прокусил. Да и похер, главное, что меня больше не посещали мысли о суициде. Это ж надо было додуматься. Ну, Дамблдор, ну, сука. За такую подставу я как минимум нагажу ему в тапки, а как максимум, сбрею его седую бороду и сделаю из нее мочалку. В том, что это подстава, я не сомневалась ни на минуту. Наверняка это какая-то очередная проверка, и директор наблюдал за мной. Но внимание доброго дедушки никак не мешало мне попробовать достать камень из зеркала. Почему? Да потому что все волшебные следилки и заклинания дальнего взора очень хрупкие и нежные. А философский камень – очень мощный артефакт, который должен фонить магией, как урановые стержни из жерла ядерного реактора. Поэтому, когда камушек окажется вне экранированного пространства, все наложенные директором чары просто сгорят к чертям хомячьим. Правда, потом нужно будет очень быстро отколоть кусочек и запихать камень обратно, ну и дожидаться явления бородатого старца. В голову он ко мне не полезет, поэтому останется рассказать историю, как случайно достали камень, а потом положили коку на место. В теории все звучало довольно просто, но вот на практике. Я покосилась на зеркало и по моей спине промаршировали мурашки. Причем были они с кулак размером каждая и топали по мне свиньей. Увиденное мне, конечно, понравилось, и я бы еще разок хоть одним глазком. Его объятия я чувствовала как наяву, как в первой жизни перед входом в общежитие. Лёшка тогда провожал меня уже в третий раз, шел дождь, и мы около часа стояли под козырьком подъезда, а потом он подался вперед. Это был мой первый поцелуй, такой сладкий, может хоть одним, хлобысь. Я отвесила себе звонкую пощечину. Нет, этого, не, может, быть, тихо прошептала я сама себе. Виктория по своей природе не может забеременеть, а Алешка давно погиб. Я лично была на его похоронах и бросала комья земли на цинковый гроб. Сука, хлобысь, соберись, тряпка. Лешки уже нет, зато есть мама и Гермиона. Подумай о них и вспомни, при каких обстоятельствах вы встретились. Перед глазами встала отвратная рожа Сириуса, который бросил меня и отправил в персональный ад. После блохастого вспомнился красноглазый, а я прекрасно помню, как он убивал Лили и брезгливо перешагивал через ее труп. Пока эти двое живы, мне нельзя умирать, я столько пыток для них приготовила, там на пару месяцев минимум, для каждого. Но идея с кострами и четвертованием довольно интересная, стоило об этом задуматься, но позже. Сейчас передо мной стояла другая задача. Так, сентиментальные настроения прогнала, пора было браться за дело. Вася, если я снова зависну, то тяни изо всех сил. Я обратилась к напрягшемуся змею. Это настолько важно? Фамильяр серьезно посмотрел мне в глаза. Очень. Киваю в ответ. Ну почему все двуногие ебанутые? Завтра под водопадом ты промоешь мне каждую чешуйку той приятной штукой. проворчал будущий король змей и аккуратно схватил пастью мочку моего уха. Ощущалось это, будто слабую прищепку прицепили. Я достала из кармана два флакона, один с укрепляющим зельем, а второй, от деда, с эликсиром, улучшающим работу мозга. Этот стимулятор ускоряет мозговую активность и сильно помогает в окклюменции, но его можно было пить не чаще раза в месяц, иначе можно легко спалить нервную систему и стать овощем. Употребив допинги, я надела перчатки из драконьей кожи и врубила окклюменцию на максимум. Далось это очень легко, даже слишком, а потому я напрягла щиты еще сильнее. Так, теперь представили, что нам нужно спасти камень, я должна спасти камень, этот ебучий булыжник не должен достаться мразоте. Перед глазами появился фрагмент из фильма, только вместо Гарри стояла я и пыталась не позволить Квириллу завладеть камнем. Ну почему я сразу так не сделала? Потом об этом подумаю, хотя и знаю ответ, а сейчас, момент истины, которого я ждала много лет. Вздохнув полной грудью и плотно зажмурившись, я вытянула руку и пошла к зеркалу. Попытка номер 2. Кончиками пальцев я уже касалась зеркала, но глаза открыть не решалась, а продолжала прокручивать в голове сцену из фильма и шептать: «Я должна спасти камень, он не должен достаться мразоте». «Да тафай уже, тьфу!» Вась ободнул меня в ухо. «Трясешься как целка перед толпой озабоченных нигеров. Моя хозяйка сильная, она всем пиздли навялит». Я глубоко вздохнула и открыла глаза, из отражения на меня смотрела я, такая же всклокоченная, с дорожками от слез на щеках и кровью на ухе и шее. Эта зазеркальная чупакабра задорно улыбнулась и подмигнула мне, а затем похлопала себя по карману мантии. И вот тут меня накрыло во второй раз, я же блядский эмпат. Едва философский камень оказался за пределами зеркала, как помещение превратилось в настоящий ад. Булыжник фонил, излучая такие эманации смерти, боли и страданий, что меня согнуло пополам и вырвало. Трясущейся рукой я залезла в карман и достала эту мерзость, но стало только хуже. Я буквально нутром, на себе, почувствовала предсмертные агонии тысяч людей. Было такое чувство, что эти несчастные умирали прямо сейчас за моей спиной, умоляя о помощи. Мои ноги подкосились, и я упала на колени, снова опорожнив желудок, хотя казалось, что уже нечем. В этот раз в себя я пришла довольно быстро, всего-то минут через 10, а помог мне в этом звук над ухом, звук блюющего кота. Оглядевшись, я поняла, что стою на четвереньках, а на полу передо мной содержимое моего внутреннего мира, а неплохая лужица, вонючая. Я поморщилась, повернула голову вправо и увидела побелевшего Васю, бедный фамильяр блевал прямо на меня. Тряхнув головой и осмотревшись, я нашла философский камень, который валялся в метре от меня и продолжал излучать эманации боли и страданий. Меня снова скрутило, но я взяла себя в руки и попыталась встать. Подняться на ноги удалось только с третьего раза. В первый раз я поскользнулась и распласталась на полу морской звездой. На чем поскользнулась и во что упала, я старалась не думать. Мой верный змей слабым голосом умолял меня уйти или выбросить мерзость подальше, даже не матерился, настолько ему было плохо. Покачиваясь, я медленно подошла к камню и рухнула перед ним на колени, трясущейся рукой достала альпиншток, примерилась и ударила по краю этого проклятого булыжника. Удар вышел не сильный, но от основного камня откололся небольшой кусочек размером с ноготь моего большого пальца, этого должно было хватить. После я почти по локоть засунула руку в карман и достала серебряную шкатулку, все стенки которой были покрыты вязью различных рун и символов. Дед, когда узнал про философский камень и мой план, долго орал и матерился, даже ремень из брюк вытащил, грозя выпороть. Сергей настаивал, чтобы я обо всем рассказала маме, мол, такие вещи должны решать взрослые. Я парировала тем, что если мама узнает, то завтра в Хогвартс отправится тяжелый штурмовой отряд или Алукард с Викторией, а может и то, и другое. Дед представил, что в школе, в которой полно магически одаренных детей, окажутся два высших вампира, и сбледнул, а потом признал, что зерно правды в моих словах есть, и дал мне время до пасхальных каникул, а заодно и эту шкатулку. Если точнее, то это специальный сейф для хранения и транспортировки особо опасных темных артефактов. Я скинула перчатку и приложила палец в выемку на крышке. Палец кольнуло, шкатулка открылась, и осколок тут же отправился внутрь. Захлопнув крышку, я сунула мини-сейф в карман, там чары расширения пространства, поэтому провалился он без проблем. Снова надев перчатку, я взяла основной булыжник в руку и медленно встала. Фанил он все так же сильно, но я уже начала привыкать. Человек такая скотина, что ко всему привыкает. Хозяйка, быстрее, умоляю. В правом ухе раздался жалостливый шепот Васи. Я слышу их голоса, им больно. Избавься от этой мерзости. Стараюсь. Покачиваясь, я подошла к зеркалу. В данный момент мне было абсолютно похуй, что там за мультики сейчас показывают. Я хотела только одного, избавиться от мерзости в моих руках. Меня снова скрутил спазм. Свободной рукой я схватилась за резную раму, но блевать было уже банально нечем, поэтому быстро выпрямилась. Я уперла камень в зеркальную гладь и искренне пожелала, чтобы артефакт вернулся на место. Даже зажмурилась для лучшей визуализации. В голове крутилась картинка, как философский камень снова оказывается за зеркальной гладью. Я открыла глаза, посмотрела на свою руку, и результат превзошел все мои ожидания. Произошло ровным счетом нихуя. Проклятый булыжник отказывался лезть обратно в зеркало. Может, с другой стороны попробовать? Потратив еще 10 минут, я поняла, что впихнуть невпихуемое не получится. Дамблдор тоже ко мне не спешил, значит, оставался только один вариант – нести камень директору. Вот только есть одна проблема. Как? Ме, у нас проблема. Тихо шепчу в пустоту, одной рукой опираюсь на раму зеркала, если отпущу, то могу упасть. Что случилось? Камень у меня, но... Что? Судя по голосу, подруга кричит. Бросить его нельзя, но от него так фонит болью и страданиями. Я перевела дыхание и скривилась. Боюсь, не донесу. Экранируй его. В ухо задумчиво говорит капитан Очевидность. Самое умное, как, про шкатулку лучше не говорить вслух. Перчатку сними, голыми руками я к этой мерзости не прикоснусь. Меня аж передернуло, дура. Засунь этот ебчий камень в перчатку и плотно ее завяжи. В ухе раздается поучительно ворчливый тон. Мы же вместе читали, что драконья кожа обладает экранирующими свойствами. Точно, я даже головой об раму побилась. Подруга стремительно росла в званиях до адмирала Ясенхир. Сейчас все сделаю. Стянув левую перчатку, я впихнула в нее камень, затем порылась в разгрузке и достала пластиковый хомут, которым плотно затянула горловину. Сразу ощутимо полегчало, эманации боли и страданий стали слабее раза в три, а может и больше. Почесав затылок, я запихала левую перчатку в правую, хвала широкой горловине и этому, пришлось немного ее распороть. Потом я стянула получившуюся конструкцию несколькими хомутами и уселась на задницу прямо посреди класса. Хорошо, камень почти перестал фонить, даже Вася вместо стонов перешел на тяжелое сопение. Ме, я все, слабым голосом говорю в пустоту, сейчас немного оклемаюсь и пойду к директору. Тебе помочь? Нет, лучше наблюдай со стороны и слушай, если перестану отвечать, то сразу звони маме. Поняла. Голос подруги слегка дрожит. «Завтра утром я тебя отпизжу». Договорились. С кряхтением я приняла вертикальное положение и полезла в карман. Снова достала флакон укрепляющего зелья и залпом его осушила. Достала фляжку с водой и жадно к ней присосалась. Про змея тоже не забыла. Вася хлебал воду, как алкаш, холодное пиво с бодуна. Напившись, я достала волшебную палочку и начала убирать с пола и одежды следы человеческой и змеиной жизнедеятельности. Хорошо хоть не обделалась, под давлением камушка мои булки сжались так, что я лом могла превратить в лезвие без всякой магии. Закончила с уборкой, довольно осмотрела пустое помещение и направила свои стопы к кабинету Дамблдора. От мерзости требовалось срочно избавиться. Под мантией-невидимкой я быстро добралась до уродливой горгульи, которая стерегла вход в кабинет почтенного старца, и тупо на нее уставилась. Только сейчас до меня дошло, что я не знаю пароль. Ну почему у меня всегда все через одно место? Сладкий бубалих, каменный страж отрицательно покачал головой. Лимонные дольки, фруктовый мармелад, виноградная чурчхила. Будь здорова, ехидно ответила мне горгулья. Значит так, меня уже все заебало, и я достала из кармана фосфорную гранату. Или ты сейчас же сообщаешь директору о моем прибытии, или я устрою тут. Договорить я не успела. Страж ловко отошел в сторону, открыв мне проход к волшебному эскалатору. Кивнув, я пошла сдаваться старику. Поднялась по лестнице, постучала в деревянную дверь и толкнула ее. Кабинет директора с момента моего последнего визита не изменился, все те же артефакты, издающие странные звуки, все тот же золотой трон, все тот же большой камин, возле которого и стоял директор. Выглядел Дамблдор комично, я даже устало улыбнулась. На голове великого волшебника сидел белый ночной колпак, а из-под золотой мантии со звездочками торчала длинная белая ночная рубашка. Старец состроил сонное выражение лица и делал вид, что только что проснулся, однако эмоции выдавали его с потрохами. От директора веяло нетерпением, тревогой и облегчением, а его внимательный взгляд пронизывал меня словно рентген. «Мисс Хилсинг, что же вас привело в мой кабинет в столь поздний час?» Дамблдор добродушно улыбнулся. «Надеюсь, это что-то важное, иначе я буду вынужден снять с вас баллы и назначить отработки. Директор, тут такое дело». Я шмыгнула носом. В одном из заброшенных классов я случайно наткнулась на странное зеркало, а потом из него выпало это. Я достала из кармана перетянутый хомутами сверток и протянула его старику. «Я решила, что это принадлежит вам. Мисс Хилсинг, вы совершили очень добрый и благородный поступок, хоть и далось вам это очень нелегко». Директор задумчиво меня оглядел, задержавшись на моем бледном лице с черными синяками под глазами. «Поэтому я не буду спрашивать, как вы оказались ночью в заброшенном классе». Дамблдор взмахнул рукой, и камень подлетел к нему. Пластиковые хомуты лопнули, первая перчатка упала на пол, старик немного поморщился, а по моим мозгам снова ударили эманации боли, страдания и безысходности. «Пожалуйста, не надо, не разворачивайте эту мерзость». Я чуть не закричала на директора, в горле уже вставал ком. «Если не послушает, то блевать буду прицельно». Дамблдор замер и как-то по-новому на меня посмотрел, затем взмахом руки призвал шкатулку, чем-то похожую на дедову, и убрал камень. В помещении сразу стало комфортно, и я плюхнулась на удобный мягкий стул, появившийся за моей спиной. «Вы же поняли, что это философский камень, и что он представляет собой на самом деле». Директор с грустной улыбкой задал мне вопрос и достал из комода заварник. Пока я размышляла над ответом, Дамблдор разлил по двум чашкам ароматный и горячий чай, а заодно приманил со стола вазочку с лимонными дольками. Очередной взмах руки, и передо мной появился красивый резной деревянный столик и еще один стул. Такая сложная трансфигурация, и без палочки. Тоже так хочу. Тем временем старик сел напротив и сделал глоток из чашки. Поняла. Хорошо, что кроме Фламеля больше никто не знает секрет изготовления философского камня. Я взяла чашку в руки, кольцо молчало, поэтому я с удовольствием сделала глоток ароматного чая и закусила лимонной долькой. Не коньяк с николашками, но сойдет по возрасту. Вы правы, я многое узнал от учителя и гордился тем, что являюсь учеником такого мудрого и могущественного волшебника, но когда понял, чем является философский камень, то сильно разочаровался в этом человеке. Дамблдор грустно вздохнул. Его нужно уничтожить. Я зло покосилась на шкатулку, которая сейчас стояла на каминной полке. Эта мерзость не должна существовать. Увы, я не могу этого сделать. Учитель передал мне камень на ответственное хранение, и я обязан вернуть его в целости и сохранности. Директор сделал глоток, а в его эмоциях бурлили сожаление и отвращение. Я думал, что Николя меня убьет, когда поймет, что я узнал его тайну, но он лишь попросил дать ему десяток клятв и обетов о неразглашении, после чего отпустил меня. На самом деле он не такой плохой человек. Да, по мне Фламель – монстр, которого нужно уничтожить. Ради вечной жизни он погубил тысячи невинных людей. Я поставила опустевшую чашку на блюдце. Надеюсь, Инквизиция рано или поздно его найдет, и тогда он ответит за свои преступления. Эх, молодость, импульсивность и максимализм присущи всем неокрепшим умам. Старик улыбнулся в бороду, а в его руке появился лист черной бумаги. «Мисс Хилсинг, скажите, какого цвета пергамент в моих руках?» «Черного», — буркнула я в ответ. «Ответ неверен, он белый». С этими словами Дамблдор покачал головой и развернул лист бумаги, который с его стороны оказался молочно-белого цвета. «Запомните раз и навсегда, на каждый предмет есть как минимум две точки зрения, но зачастую их гораздо больше. И как это относится к человеку, погубившему тысячи невинных ради создания такого мерзкого артефакта?» Я скривилась от пережитых воспоминаний. Да его даже человеком назвать сложно. Николя создал не только философский камень, он уже многие столетия двигает магическую и магловскую науки вперед. Вы знали, что именно Фламель разработал пенициллин, а потом передал подробную инструкцию Флемингу? И таких примеров я знаю как минимум десяток. Старик опустил голову и уставился на свою чашку. Николя погубил тысячи, а может и десятки тысяч невинных, но и спас столько же, а может и больше. Для меня старый учитель навсегда останется в памяти этаким безумным ученым, а не монстром и убийцей. Но зачем ему камень? Он так боится смерти. Не ожидала, что Дамблдор так разоткровенничается. Не совсем, это сложно объяснить. Вы же знаете, что алхимики пытались создать философский камень еще с самых древних времен. Киваю в ответ. Так вот, Фламелю это удалось, но делиться таким ужасным секретом он не решился, а уничтожить свое открытие не смог. В чем-то я его понимаю. Он добровольно обрек себя и свою жену Пернеллу на вечную самоизоляцию. Они могут лишь со стороны наблюдать, как кипит жизнь вокруг. Это ему не помешало принять предложение Гриндевальда и ставить опыты над заключенными в лагерях смерти. Я зло посмотрела на директора. Вы очень эрудированы для своих лет. Директор кивнул. Это очень похвально. Мне не нужна ваша похвала. Лучше ответьте, зачем Фламель продолжает это делать? Я кивнула в сторону шкатулки на каминной полке. Как после этого можно считать этого убыл? Не нужно сквернословить в моем кабинете. Дамблдор резко меня перебил и, немного помолчав, продолжил. Вспомните, в каком году родился мой старый учитель. В те темные времена нравы были куда более жестокими. К тому же Николя прожил более 6 веков, и за эти годы его душа зачерствела, выгорела. В большинстве своем нами движут эмоции, радость или печаль, любовь или ненависть. Мы можем что-то разрушать или созидать, но любое действие всегда сопровождают эмоции. Мой старый учитель выгорел. Да, он продолжает свои исследования, но я ни разу не видел огонь в его глазах. Сейчас он живет и действует по наитию, по привычке. Мне порой казалось, что он устал от жизни, но боится это признать. Директор тяжело вздохнул. Им движет точный расчет, поэтому ему без разницы, убить или спасти 1000 жизней, главное, чтобы данное действие принесло пользу или выгоду. Увы, но сейчас Николас Фламель уже не человек в привычном нам понимании, скорее, разумный голем, бессмертный лич или автоматон, напрочь лишенный чувств и эмоций. Или, как сейчас модно говорить у маглов, искусственный интеллект, надеюсь, так вам будет понятнее. Да, я задумчиво кивнула, прожить столько лет и сохранить свой разум очень сложно, боюсь представить, чего это стоило Элукарду, хотя назвать дядюшку полностью нормальным у меня язык не повернется. Но сейчас не об этом. А откуда вы знаете про искусственный интеллект? Мисс Хилсинг, не нужно делать из волшебников отсталых идиотов. Старик снисходительно на меня посмотрел. Несмотря на весь консерватизм магической Британии, мы внимательно следим за магловским техническим прогрессом. Хогвартс-экспресс или ночной рыцарь тому подтверждение. Во многих европейских гильдиях уже начали осваивать магловские компьютеры и информационную сеть. А я, между прочим, каждый год бываю в Ленинграде и Людвигсхафене. Зачем? Я с интересом посмотрела на директора и взяла из вазочки лимонную дольку. Спешу вам напомнить, что я, магистр алхимии, и мои исследовательские работы регулярно публикуются в международных научных журналах. Директор картинно обиделся и пригладил бороду. В Германии же базируется Хуиня с их огромной библиотекой. Что, простите, базируется? Лимонная долька чуть не встала у меня поперек горла. Химический университет инновационных и новейших ядов. Бородатый старец ответил мне самым поучительным тоном. А в Союзе же находится не Хуя. Я прекрасно знаю головач Елену, которая также является магистром алхимии и руководит своим институтом с самого его основания в 1926 году. Мы каждый год встречаемся для обмена опытом и делимся своими научными изысканиями. Голова члена глава Нихуя, прекрасно. Я с каменным лицом кивнула сама себе под истеричные завывания внутреннего голоса. В этом странном мире есть нормальные названия. Совершенно верно, она отличный специалист, который искренне любит свое дело. Директор пригладил бороду, взмахом руки отправил посуду на место и развеял столик. «Мисс Хилсинг, что-то мы с вами заболтались, а время уже позднее. Позвольте, я провожу вас до гостиной». «Конечно, директор». Я встала и направилась к выходу. Дамблдор последовал за мной. Мы спокойно и неторопливо шли по ночному замку. Сейчас в свете луны и редких тусклых факелов он казался еще более величественным и каким-то более уютным. Атмосферу не портили даже завывание ветра и сильный сквозняк в коридорах. Не забываем, что на дворе конец января, а шотландская зима весьма сурова. Мисс Хилсинг, простите старика за любопытство, но что вы увидели в отражении зеркала Йейналиш? Примерно на полпути директор прервал молчание, которое воцарилось, когда мы покинули его кабинет. Если не хотите, то можете не отвечать, часто увиденное слишком личное. Я увидела там себя, профессор. Я подмигнула сама себе, а потом философский камень оказался в моем кармане. И это чистая правда, он же не спросил, что я там увидела в первую попытку. Врать старику не хотелось, к тому же с самого моего появления директор постоянно касался моего разума, не сильно, только чтобы считать поверхностные мыслеобразы, поэтому я постоянно держала самый мощный щит, на который была способна. На эти действия я даже не обиделась, мой собственный родной дед постоянно так делал. Как объяснил Черный, для мастера ментальной магии подобное поведение является профессиональной привычкой. «Очень рад за вас», говорят, что этот древний артефакт способен показать наши самые потаенные мечты и желания, но только по-настоящему счастливый человек увидит в его отражении себя. Дамблдор довольно кивнул, и мы продолжили неторопливую прогулку. «Мисс Хилсинг, у меня будет к вам одна незначительная просьба», профессор заговорил, когда мы уже почти подошли к гостиной. «Нахождение философского камня в школе является строжайшим секретом, поэтому про него уже знает половина школы», старик хмыкнул в бороду. «Но все же я вас попрошу сохранить в тайне сегодняшнюю ночную прогулку и нашу беседу, хотя бы от других учеников». «Хорошо, директор», я понятливо кивнула. «А зеркало? Не переживайте, завтра я перемещу этот редкий артефакт в надежное место, не стоит подвергать опасности любопытные умы. При длительном контакте зеркало Ина лишь способно свести с ума». «И еще», директор строго на меня посмотрел, «мисс Хилсинг, больше не гуляйте по ночам, иначе я буду вынужден конфисковать вашу мантию-невидимку, и верну ее только перед самыми каникулами». «Вам все ясно?» «Да, директор». «Тогда желаю вам добрых снов». Дамблдор вежливо мне кивнул. «Завтра не проспите подъем, и вам спокойной ночи», сказала я вслед удаляющемуся волшебнику и повернулась к входу в гостиную. Только сейчас я заметила, что все живые портреты вокруг беспробудно спали, пришлось пинать раму картины с жирной бабой, чтобы та перестала храпеть и впустила меня внутрь. Уже поднявшись в спальню, я молча дошла до своей кровати и, не раздеваясь, рухнула на нее. Немного поерзав, я повернула голову и взглядом встретилась с уставшими, но любопытными шоколадными глазами. «Я все слышала», тихо прошептала Гермиона. «Давай завтра все обсудим». Я состроила жалобную моську, а в это время Вася торопливо вылез из-под моей мантии и устроился на подушке рядом с Флорой, которая начала тут же что-то заботливо лепетать и гладить змея по мордочке. «Конечно». Подруга подалась вперед и крепко меня обняла. «Ты меня напугала. Прости». Прижимаю Мию к себе, слышу, как часто стучит ее сердце, и чувствую тепло ее тела. «Завтра мне прилетел шлепок по заднице, ты мне за все ответишь и все расскажешь, диверсант хренов. Спокойной ночи, спокойной ночи». Подбородком я уткнулась в макушку подруги и тут же уснула. Пятница промелькнула быстро. После занятий мы с Гермионой уединились на нашей оперативной базе и до самого ужина обсуждали ночное приключение. Я рассказала подруге про зеркало и увиденное в нем, только имени своего любимого не называла, просто описала его внешность. Услышав про пистолет и мой душевный порыв, Мия тут же полезла за защитной экипировкой. Следующие полчаса меня методично избивали, я понимала, что девочке необходимо выпустить пар, поэтому просто защищалась и уклонялась, но все равно пару раз мне ощутимо прилетело. Когда подруга выдохлась, настала моя очередь издеваться. Я начала перечислять всех внуков Черного и рассуждать, кто из них лучше подошел бы на должность ее мужа. Мия сидела красная как вареный рак, но все же признала, что мои советские родственники все красавцы как на подбор, да и мозгами не обделены, а языковой барьер не проблема. Мы неплохо знали русский, а все дети семейства Черных владели английским. После парней мы снова вернулись к обсуждению камня, точнее его осколка, шкатулка с которым сейчас хранилась в оружейной моего чемодана. В итоге было принято решение презентовать маме сей ценный артефакт на пасхальных каникулах. Они короткие, поэтому спать на животе придется недолго, а к лету родня уже отойдет. Решив и обсудив все насущные вопросы, мы вернулись в гостиную, где прекрасно провели вечер в компании друзей. Уже ближе к отбою я заметила, что Рон и Джастин очень напряжены и задумчивы. Порой они хотели со мной о чем-то поговорить, но нам постоянно кто-то мешал. Но я решила не портить спокойный вечер пятницы, завтра выходной, и если вопрос действительно важный, то парни мне про все расскажут. В итоге я наслаждалась чудесным спокойным вечером, мирно болтая с друзьями, тем более, что основную задачу в Хогвартсе я выполнила, а на остальные проблемы школы мне плевать. Пусть хоть пожиратели начинают штурм замка, или Хагрид откуда-нибудь притащит настоящего дракона, я просто активирую аварийный порт ключ и отправлюсь домой, где приму горячую ванну. Кстати о последнем. «Ме, может ванна с эфирными маслами?» – прошептал я подруге, у которой тут же загорелись глаза. Мы быстро со всеми попрощались и отправились в нашу комнату. В моем чемодане ванна была больше похожа на маленький бассейн, в который мы с подругой помещались без проблем. На этом приятной ноте пятница подошла к концу. Суббота началась неплохо. После утренней разминки и сытного завтрака я сидела на диванчике с Эльвирой и Гермионой. Мы решали, с чего начать долгожданный выходной. Точнее, с чего продолжить обучение моего младшего вассала. Сначала стрельба, а потом рукопашный бой или наоборот. Наши рассуждения прервали серьезные Уизли и Финч-Флетчли. «Девочки, у нас проблема», — начал Джастин. «Хагрид завел настоящего дракона», — продолжил Рон. «Мля, кто меня вчера за язык тянул? Может и правда активировать порт-ключ?» Я перевела взгляд на озабоченных парней, которые для меня уже стали друзьями, и тяжело вздохнула. «Рассказывайте». Глава 55. Небичина. И давно у Хагрида появился дракон. Наша компания торопливо шагала к избушке неугомонного лесника. Рон шел впереди, следом за ним я с Джастином. Ну а Гермиона с Эльвирой замыкали нашу процессию. Со всеми этими приключениями и учебой я совсем забыла про фильмы, что смотрела в прошлой жизни. Там тоже был дракон, а потом была странная полоса препятствий. Вот туда я точно не полезу. Ну нахер. Недели две точно. Мы тогда как раз пришли к нему в гости, а там под столом ползает эта огромная ящерица. Уизли повернул голову и просветил меня. «А почему раньше не сказали?» Мои брови полезли наверх. «Мы пытались», — проворчал шедший сбоку Финч-Флетчли. Но кто-то, он изобразил пальцами кавычки, был слишком занят думами о будущем женихе. Сарказма в голосе молодого аристократа было хоть отбавляй, а еще он смотрел на меня очень выразительным взглядом. Я еле заметно ему кинула. Он довольно хмыкнул в ответ. «Вечером поведаю Джастину о некоторых своих приключениях, пора уже начинать доверять друзьям». Шедшая с другой стороны Гермиона толкнула меня в бок и мотнула головой назад, там шла Эльвира. Я на секунду задумалась и кивнула в ответ. «Смит мой вассал и обязана помогать и хранить семейные секреты, поэтому ей можно рассказать про несколько наших приключений. А где он взял детеныша дракона?» Вопрос задала Гермиона. «Насколько я знаю, разведение, а уж тем более продажа таких опасных тварей строго запрещена, там наказание начинается от 10 лет с кабана». «Да и угадаю, он выиграл яйцо в карты, когда сидел в кабаньей голове, в фильме вроде так было, поэтому я озвучила данную версию». «Чего?» Рон аж остановился и усмехнувшись посмотрел на меня. «Хагрид не играет в азартные игры, он просто... Короче, правила он запомнить не может, не спрашивайте почему. А дракона он купил в лютном переулке, то ли у Хромова, то ли у Косова, я не запомнил». «Ну хорошо, вот мы придем, а дальше что?» Гермиона задумчиво погладила подбородок. «Уговорим Рубиуса прибить животинку, а потом быстро разделаем тушку и выкупим полученные ингредиенты по спекулятивной цене. Ты слишком много общаешься с Гальпштейном», — проворчал идущий рядом Джастин. «А если серьезно, что мы можем сделать? Данная затея все больше попахивает идиотизмом. Ты уговоришь его сдаться Дамблдору, а там пусть уже директор решает проблему с драконом». Рон довольно на меня посмотрел. «А почему сразу я? Вам что мешало это сделать? Чем вы вообще две недели там занимались? Я понимаю, что ничего не понимаю в их плане. Тут такое дело». Джастин тихо заговорил. «Хагрид очень боится сознаваться директору, а нам сдать друга совесть не позволяет. И почему же наш бесстрашный полувеликан так боится великого человека?» Я уже начинала злиться. После уничтожения акромантулов Дамблдор вызвал Хагрида к себе и строго-настрого наказал больше не тащить опасных тварей в школу, иначе он сильно разочаруется в нашем леснике. Финч-Флетчли грустно вздохнул. «Нам это Хагрид по пьяни рассказал, да он и дракона не помнит, как купил. А сами вы не пробовали его уговорить?» «Пробовали. Уже две недели уговариваем. Уизли меня перебил». В итоге Хагрид расплакался, а потом предложил гениальный план, надежный, как гномьи часы. «Даже мне такой идиотизм в голову прийти не мог, а я в этом деле мастер. И че что же он такого придумал?» Голос подала молчавшая всю дорогу Эльвира. «Чтобы Чарли прилетел сюда на метле и забрал огонька в драконий заповедник. Вот что». Рон зло дернул щекой. «А что не так? Ну быстро прилетит. Можно даже помочь ему, например, поднять клетку с драконом повыше, Точно, черноволосая ведьма аж просияла. Притащим этого огонька на астрономическую башню, твоему брату даже садиться не придется, он хватает клетку и быстро улетает. Куда? В Румынию. Уизли остановился, набрал полную грудь и медленно выдохнул, а потом повернулся к нам. Смит, ты знаешь, где находится Румыния? Это где-то в заднице Восточной Европы. Как ты себе представляешь такой длительный перелет на метле, да еще и через Ла-Манш, а обратно придется лететь с грузом? Эта ящерица много жрет и быстро растет, она уже килограмм 20 весит. А если его отправить в порт ключом? Я задумчиво спросила товарища. Идея с метлой полный бред, но что если дракона отправить посылкой? Не, тоже не вариант. Рон немного призадумался и продолжил. Точно, не прокатит. Во-первых, где мы достанем международный порт-ключ? Их продажа и изготовление строго контролируется министерством. А во-вторых, как Чарли объяснит появление в заповеднике нового постояльца? Он рассказывал, что у них там жуткий контроль, каждое яйцо на счету и имеет этот, как его. Рыжик почесал затылок, вспомнил. Инвентарный номер, вот, логично, драконьи потроха стоят очень дорого, а вырастить и прокормить такую тварь дело весьма затратное. Джастин кивнул в ответ. А я про что? Уизли довольно кивнул. Еще мне брат рассказывал, что его драконий заповедник охраняют не хуже Гринготтса. Это все, конечно, интересно, но объясните уже наконец, зачем вам Ригель? Гермиона требовательно посмотрела на этих оболтусов. Все гениально и просто. Джастин пожал плечами. Наследница ордена протестантских рыцарей припугнет нашего лесника и все. В смысле, я тупо уставилась на этих малолетних аферистов. Да что тут непонятно, Хагрид боится разочаровать Дамблдора. Рон поднял указательный палец к небу, а потом указал на меня. Ригель пригрозит, что если Хагрид не пойдет к директору, то она обо всем расскажет леди Хилсинг, мол, дракон в школе это грубое нарушение договора, и тогда у Дамблдора будут очень и очень большие проблемы. Все, Хагрид не станет подставлять уважаемого человека, а директор потом все по-тихому уладит. А если он откажется, сдавать лесника и сообщать о такой мелочи маме я точно не собираюсь. Тогда следующие 10 лет Хагрид проведет в Азкабане. Грустно проговорил Рон и молча развернувшись пошел к виднеющемуся вдалеке каменному домику. Оставшийся путь мы проделали в тишине, но уже на подходе к избушке лесника я поняла, что что-то не так. Полувеликан в панике носился вокруг своего дома и заглядывал чуть ли не под каждый камень. Завидев нас, он замер, а потом призывно замахал руками. Может и правда порт-ключ активировать? Какие-то нехорошие у меня предчувствия. Детишки, как хорошо, что вы пришли. Стоило нам подойти, как лесник радостно заорал. Мне это, ваша помощь нужна. Вот, Хагрид, что случилось? Рон посмотрел на паникующего гиганта. Огонек пропал. Взревел этот детина и разрыдался. Мы на секунду замерли, а потом потащили этого рыдающего заводчика драконов в дом. Нам еще посторонних ушей не хватало. На то, чтобы привести полувеликанов в чувство, потребовалось полчаса и 3 литра самогона. Я, значит, сегодня утром ушел на обход. Ага, я лесную опушку каждое утро обхожу. Да, лесник хлебнул из своего ведерного стакана. Прихожу, глядь, а дверь, того, открытая она, да. Я сразу задумал неладное. А когда в дом вошел, то огонька нигде нет. Ага, пропал малыш. Хагрид, а где ты достал драконье яйцо? Я постучала ногтем по столу и внимательно посмотрела на бородатого собеседника. Какое яйцо? Полувеликан сначала меня не понял. А-а, дык я это, уже вылупившегося купил. Да, он такой милый был, за мамку меня сразу признал. Ага, вон как за руки меня покусал и бороду немного пожег. Да, игривый такой, крыку вон хвост откусил. Дедина махнул рукой в сторону забившегося под кровать волкодава. Я все равно его, это, купировать хотел, да только жалко тогда стало. Ага, Хагрид, где ты купил волшебное существо XXXX категории опасности? Я строго посмотрела на этого большого ребенка. Да в Лютном, там это верно приличное есть. Ага, Рыгаловка называется, в аккурат за Тошниловкой стоит. Да, лесник пятерней расчесал заметно укоротившуюся бороду. Оттуда вы меня не гонят и не обзываются. Да, бармен мне даже кружку свою завести разрешил. Вот, там и токмо приличные люди собираются. Вот Кривой мне и предложил огонька по дешевке. Ага, всего 2 месячных жалования. А зачем тебе дракон? Джастин едва сдерживался, чтобы не выполнить знаменитый жест рука-лицо. Дык я с детства мечтал, ага, а сейчас, когда Арагошу убили, на лице полувеликана появились слезы, Он достал из кармана небольшую скатерть и смачно в нее высморкался. «Знаете, как тут зимой одиноко? Я ж совсем один, токма клык и снежинка, ага. Вот я и пошел пропустить стаканчик в таверну, а там огонек. Я ж его дрессировать уже начал, да, правда он пока меня не слушается. Махотный еще совсем был». Гермиона с облегчением прошептала мне на ухо: «Детеныши драконов беспомощны и почти беззащитны, поэтому без опеки матери часто становятся добычей для других хищников». «Согласна», — я прошептала в ответ и довольно улыбнулась. «Нет тела, нет дела. Сейчас успокоим Хагрида и можно со спокойной душой возвращаться в замок». И уговаривать не пришлось. «Ребята», — лесник со стуком опустил свою кружку на стол, — «мы должны найти огонька. Он же совсем махотный. Вдруг его кто-то обидит. Мы же друзья». И смотрит на нас взглядом кота из Шрека, огромного, бородатого и благоухающего сивушным перегаром кота. И почему я на это согласилась? Я врачила, продираясь сквозь лесные заросли. Вокруг было светло и тихо, но я все равно направляла ствол автомата на любой звук или шорох. «Хагрид хороший, Хагрид добрый, ТЦ, тяжелый зараза», — рядом упорно сопела Гермиона. «Хагриду надо помочь, я лично пристрелю эту свободолюбивую ящерицу». «Девочки, не идите, так быстро, за нами тяжело дыша», — плелась Эльвира. На сторону полувеликана встали Рон и Джастин. За 15 минут этой троице удалось уговорить нас на эту дурацкую авантюру. По словам лесника, сейчас в лесу нет интересных зверушек, а те, что остались, живут в глубокой чаще, а туда мы не пойдем. Ага, огонек же совсем махотный, всего-то огнедышащая и ядовитая ящерица весом 20 кило, от мамки он не мог далеко убежать. Поэтому мы решили поискать дракончика на окраине запретного леса, где относительно безопасно, тем более сейчас день. Когда меня все-таки уговорили, то я почему-то вспомнила первый фильм. Там тоже первокурсники поперлись в лес, одни, ночью, без оружия, ага. Так, общение с лесником дурно на меня влияет. Представив, какая хрень может водиться в лесу, я решила подготовиться. Мия меня полностью поддержала. Мы быстро скинули мантии и начали пополнять разгрузки, что были одеты поверх бронежилетов. Увидев мой розовый броник и МР-5 того же цвета, Хагрид даже немного протрезвел. Хорошенько подумав, я отправила своего малыша в сумку и достала калаш. Гермиона последовала моему примеру. Курносый и кудрявый Рымба передала свой МР-5 Эльвире и извлекла из недр ручной клади Валеру. На этом моменте лесник протрезвел окончательно. Джастин тоже скинул мантию и остался в черном бронежилете с разгрузкой и компактным автоматом в руках. Хагрид, глядя на нас, тоже полез в сундук и достал кожаную жилетку, усиленную металлическими пластинами, а потом снял со стены свою волшебную шмалялу. Рон же молча нас осмотрел, тяжело вздохнул и, пожав плечами, достал из ножен волшебную палочку. «Связь держим через чудофоны». С этими словами я вставила в ухо магонаушник. Остальные последовали моему примеру. У Финч Флитчли тоже был новый волшебный смартфон. Мы с мамой привезли из Союза десяток и раздали друзьям. В случае чего местоположение указываем искрами. «Зеленые, нашли дракона. Красные, нам грозит опасность». Гермиона раздала последние указания. Все обсудив и еще раз проверив экипировку, мы разделились на две группы и начали прочесывать опушку леса. Уже отойдя подальше, мы с Гермионой решили, что если найдем дракона, то просто его пристрелим. Нам Дамблдор потом спасибо скажет. Насчет звуков выстрелов мы не переживали. Мой калаш и МР-5 в руках Смит зачарованы не только на облегчение веса и отдачи, но еще имеют глушители. Потом просто скажем Хагриду, что огонька не видели. Лесник немного погорюет и успокоится. Да блять, я опять зацепилась ремнем автомата за сухую ветку, дернула плечом, и деревяшка с треском сломалась. Мы уже около часа бродили по зимнему лесу почти по колено в снегу, еще немного и будем возвращаться. Мы медленно и неторопливо прошли около пары километров, мне кажется, этого достаточно. Ведь никаких следов дракона мы так и не обнаружили. Еще в избушке мы сразу договорились, что час идем в одну сторону, а потом движемся обратно, ведь группой в 6 человек найти что-то быстрое и юркое в огромном лесу почти невозможно. Кто бы это еще огромному детине объяснил? А, какой породы дракон был у Хагрида? Пропыхтела сзади Эльвира. Судя по описанию, это норвежский горбатый. Экономя дыхание, ответила Гермиона. Уверена, я посмотрела на подругу, что шла по пояс в снегу и с упорством носорога тащила на себе тяжелый пулемет. Абсолютно. Коричневая чешуя и серо-голубые гребень с крыльями, плюс агрессивность. Фух, Мия остановилась и вытерла пот со лба. Это самая дикая разновидность. Теперь понятно, почему Хагриду продали его так дешево. Эти твари даже своих сородичей жрут. Ясно, если встретим, то валим на месте. Я тоже остановилась и перевела дух, только стреляя бронебойными. Кудрявый Рымба сняла с пояса фляжку и жадно к ней присосалась. Полегчало. А он что, бронированный? Сзади пискнула Эльвира. Будет, через пару лет. Я перехватила автомат поудобнее, мне уже понятен ход мыслей подруги. Продадим Гольдштейну, а кому еще? Мия довольно улыбнулась. Пара сквозных дырок не особо повлияют на качество тушки, главное сердце и печень не задеть, поэтому целься в голову, драконы все равно безмозглые. Согласна, я вообще думаю. Меня прервал звук ломающихся веток и топот копыт впереди. Я тут же остановилась, а Гермиона, услышав угрозу, довольно шустро юркнула вправо и укрылась за поваленным деревом. Пока моя подруга ставила Валеру на сошки и организовывала пулеметное гнездо, я схватила вставшую столбом Эльвиру за шкирку и закинула ее за ствол ближайшего дерева. «Прикрывай!» Шепотом я дала приказ Смит и двинулась вперед, встав аккурат между Гермионой и Смит, организовав этакий треугольник. Моя чуйка молчала, да и угрозы впереди я не чувствовала, а значит, кентавры решили поговорить, ну или просто угрозами выгнать нас из леса. Если бы эти человекоподобные лошади хотели нашей смерти, то уже засыпали бы нас стрелами. Хагрид рассказывал, что их двухметровые луки херачат на 500 метров почти без промаха. Леголас и хуевы. Пусть только попробуют. Валера своими бронебойными пулями калибра 12,7 превратит в фарш все живое в радиусе 2 километров. В Мии я уверена. Покосившись на подругу, я увидела, как она с блаженно-мечтательной улыбкой поглаживает пулемет по ствольной коробке. Поэтому не особо таясь, я выпустила в небо сноп красных искр и, выпрямив спину, сделала еще пару шагов вперед. Что случилось? В ухе прозвучал обеспокоенный голос Джастина. Кентавры, пока агрессии не проявляют, это я на всякий случай. Понял. Хагрид. Я услышала визг товарища. Ждите. Наш гигант скоро будет у вас. Хагрид. Помедленнее. На этом связь оборвалась. Треск впереди усилился, а земля под ногами задрожала, и пред моим взором предстали кентавры. Носок армейского ботинка принял на себя удар моей отпавшей челюсти. Из чащи леса к нам вышла дружина князя Киевского или Московского, неважно. Воины были облачены в металлические кольчуги, за их спинами развались ярко-алые плащи, а на головах были типичные шлемы-шишаки с наносниками. Вооружены они были соответственно, каждый воин держал в правой руке длинное копье, а на поясе слева висел одноручный меч. Также я заметила круглые щиты на боках. Вот только эти средневековые воины были ростом около 3 метров и перемещались на 4 ногах, или правильно, копытах. Но мой шок вызвало не это, а огромный квадратный штандарт с изображением православного создателя, что гордо держал знаменосец, который стоял рядом с настоящим попом. Последний имел седую бороду и был одет в черную длинную рясу, а его шлем на голове венчал православный крест. Парнокопытный священник левой рукой поглаживал здоровенный позолоченный крест на груди, а в правой держал дымящееся кадило. Я на всякий случай ущипнула себя за ляжку. Больно, значит, не сплю.